Глава 34. Клятва. Ад. Крепость Кхегард. Копыта топали по огромным мраморным плитам, разнося эхо коридорами Кхегарда, центральной крепости бывшего повелителя ада. Многократно отражаясь от стен, выщербленных временем и сражениями, звуки долетали до тронного зала. Магические огни плясали холодным голубым пламенем высоко под потолком, заставляя бетонные колонны отбрасывать причудливые тени. На троне сидел демон, полязгивая двуручным мечом о наколенник латной брони, и прислушивался к шорохам, ведя ногтем по зазубринам своего толстенного палаша. «Настали времена сражений за трон», — размышлял Варк, сын изгнанного в бездну того самого правителя Кхегарда, 1000 лет правящего в аду, до своего кровного брата-предателя Урвигеля. Потому каждый плешивый архонт решил попытать удачу. И ведь правда у каждого своя. Пришла к нему следующая мысль, заставившая нахмурить лоб под шлемом с отверстиями для сложной формы рогов, его великой гордостью. Да уж, тяжелые времена подкрались незаметно. Если бы не Анатар, сидел бы себе в таверне и дальше радовался жизни. «Проклятый вездесущий маг! Чтоб его урки драли! Чертяка!» Этот ушлый дедок явно больше всех знает о том, чем грозит пустующий адский трон простым смертным. Проныра. Ибо не только демонам добавится хлопот, но и людям станет не до жиру. Изгнанники преисподней покоя не дадут никому. Думал демон, притопывая копытом, позвякивая пластинами ножных лад. Проверено временем. И на себе. А пока что Китвулд держится. Один упорный некромантик неустанно отбивает атаку за атакой. Еще один парадокс 12 королевств. Хотя, может, у него божественный договор, как, например, у семейки Жнецов. Ах, плевать. Не до него. Вернув свои мысли в прежнее русло, сидящий на троне продолжал следить за окружающей обстановкой и вслушиваться в отдаленный гул и топот. Дядя Урвик же был не в меру хитер, всех лидеров изгнал или и вовсе извел в назидание толпе, как когда-то меня. Окончив мысль, демон величественно поднялся с трона и наполнил меч магией, одним резким движением отправляя по залу режущую все на своем пути смертельную волну. С грохотом, поднимая облако пыли, колонны осели на пол, складываясь пополам, а вместе с ними упали и трое расчлененных на части демонов, притаившихся во мраке. Варк лишь усмехнулся, усаживаясь обратно, продолжая привычный безмолвный разговор с самим собой, нарочно повторяясь. Потому каждый завалящий архонт решил попытать удачу. И правда была у каждого своя. «Слушай», — без предисловий начал Анатариус, оказавшись за спиной демона, который пустил в ход проклятую магию. Но щиты старика устояли, мохнатая чертова морда искривилась в усмешке. «Я по делу, не волнуйся». «Да уж, предупреждай. Что тебе?» Недовольно пробурчал демон-воин, напрягая слух, чтобы не упустить из поля зрения мелькающих в коридоре. «Тише нужна!» «Жива еще?» Выгнув от удивления бровь, Варк постучал когтями по палашу, ныне любовно плашмя подруженному на колени демона. «Сложный вопрос. Короче, почуешь, услышишь чего? Шли весть к некроманту в усу. Он сам меня найдет». После этих слов маг исчез. А в тронный зал, довольный толпой, дружно ввалился десяток демонов. «По какому праву ты, изгнанный, вернулся?» Начал пафосно драть глотку высокий и плечистый краснокожий, судя по строению перепончатых крыльев, арк-легионер. «А ты кем будешь?» Со скучающим безразличием спросил демон, сидящий на троне. «Я?» Задохнулся от возмущения самый разговорчивый из десятка вошедших. Однако, отодвинув его и еще парочку на своем пути, вперед вышел серокожий низкий полукровка. «Это ж кого в его родословной только нет!» — подумал Варк, оглядывая колоритный экземплярчик. Затем еще и улыбнулся уголками губ, предвкушая веселье. А для виду вздохнул и все же встал с трона. Продемонстрировав свою жажду убийства, демон заставил тени сгуститься вокруг вошедших, снижая моральный дух воинов, облаченных кто во что гораст. «Кучка идиотов», — подумал полноправный претендент на трон, как сын одного из прошлых правителей ада. Поежившись, демоны притихли. Даже самый смелый серокожий чуть не споткнулся, гордо шагая вперед. «Приветствую, о потомок самих урков», — поиздевался Варк. «Приветствую», — буркнул в ответ, похоже, самоубийца, встав в центре полуразрушенного зала. «Кем бы ты ни был, это уже не важно. Тьма поглотит твое имя, как и останки». «Эко пафосно загнул», — присвистнул в уме племянник Урвигеля, злобно скалясь в ответ. «Неужто достойный противник?» «Мальчики», — промурлыкала, появляясь за троном девушка, одетая в драное платье, пришедшая в негодность то ли от носки, то ли от борьбы. Остановив пущенное рефлекторно-призрачное оружие у самого горла смелой человечки, Варк с интересом стал разглядывать незнакомку. «Так вот откуда они появились», — подметил демон, услышав хлопок закрывающейся потайной магической двери, слившейся со стеной за спиной у смелой. «Правда, откуда эта нищенка со стертыми в кровь ступнями про нее узнала?» «Кто такая?» — выразил общее недоумение предок урков. «Неужели не поняли?» Девица вальяжной походкой прошла к ступенькам, спустилась и села прямо на измазанную ее же кровью каменную поверхность. «Ненавижу человеческие тела», — пробубнила новенькая, подпирая подбородок ладошкой, самодовольно добавив. «Продолжайте, я посмотрю, кто из вас достоин быть подле меня». «Жить надоело», — взревел кто-то из толпы, воспылав смертельной аурой. «О, интересный экземплярчик», — произнесла она, ткнув в его направлении указательным пальцем, и, покачав им, прибавила. «Твое тело я подметила. Жаль, правда, мужское». «Чё-чё?» — ухмыльнулся Варк от такой наглости, забыв про свои планы хорошенько подраться и наблюдая за человечкой с нескрываемым интересом. «Неужели никто меня не узнал?» Окинув присутствующих тяжелым обвинительным взглядом, девушка встала и начала раздеваться. Яростная аура потухла, и теперь с интересом на нее смотрели все без исключения. Но бесплатное заголение окончилось, толком и не начавшись. «Ага, нашли дуру!» — с торжеством вставила она, хохотнув. Села обратно в ту же позу, опуская подбородок на ладонь, а локтем упираясь в оголенное колено, усыпанное мелкими ссадинами. «Пора с этим заканчивать!» — крикнул раздосадованный демон из центра зала, переводя взгляд то на трон, то на странную человечку. «Допустим, порежете вы друг друга, ничего, добьетесь», — привела аргумент девчонка, разглядывая свои черные от грязи ногти, бросив реплику, как бы невзначай. «Мелочь дело, говорит», — произнес кто-то из толпы, прячась за спинами других демонов-воинов. «Что ты предлагаешь? Выходите». Не выдержал Варк, реагируя на приглушенные звуки довольного сопения, прятавшихся во мраке. Он призвал магические клинки и пустил их в полет, пронзая темноту, откуда послышался лязг металла, хруст костей и недовольные вопли до крики присутствующих при разговоре. Из-за разрушенных колонн высыпали другие демоны, топая по каменным плитам и образуя своеобразный полукруг у трона. «Предлагаю пари», — досверкала довольными очами девица. А сын Кхегарта осознал всю иронию. Он попался на ее уловку. И не только он. Мысли его спутались. «Убить человечку при всех уже вряд ли удастся так просто. Остальные не поймут. Да и потом вряд ли подчинятся». «И!» — не выдержала толпа безмозглых тварей, высовывая свои слюнявые языки. «Кто-то из этих даже питается человечиной». Моментально возникла идея в голове Варка. «Может, скормить ее им, пока не сболтнула чего лишнего?» Но было уже поздно. Девица начала с козырей. «Дар ведунье!» — произнесла она заветные слова, завладев вниманием всех присутствующих. Задумчивые гримасы на мордах уродов через несколько секунд сменились довольными оскалами. «А что, складно вещает девица-то!» Почесывая когтями мохнатый подбородок, один из великанов Урзугулов вошел в зал, пригибая свою маленькую относительно туловища голову. Распихав толпу мелких демонов, он направился прямиком к человечке. «Только этого мне не хватало, чтобы мозги спелись с горой мышц», — подумал Варк, призывая любимых щенков-призрачных гончих, единственных в своем роде после недавнего сражения их сородичей со жнецом, бессмертным слугой самой смерти. «Договаривай давай», — поторопил ее Варк, заставляя толпу пятиться, опасаясь злобного оскала магических животин, преданно служащих своему хозяину, что те и продемонстрировали тут же, ощерившись на остальных демонов. «Ай, какие красавцы!» — отвлеклась от темы девица. Но, получив в ответ недовольный рык гончей, отпрянула, тараторя со страхом и плохо скрываемой злобой в голосе. «Урвик неспроста гонялся за ее даром. Небывалое могущество попадет к тому, кто завладеет ее силой». Довольный рокот прокатился по залу. Металлический лязг отразился эхом от стен, многократно усиливаясь. «Решено! Кто получит силу ведуньи, тот и станет новым правителем», пророкотал амбициозный серокожий, перетягивая часть внимания демонов на себя. Хлопнув в ладоши, человечка закрепила результат. «Предлагаю дать общую клятву!» — воскликнула девица. Сноровисто спустившись со ступенек, она ловко начертила пентаграмму на полу тронного зала обломком каменной стены. «Ловушка захлопнулась», — подумал сын Кьегрта с досадой, не забыв мысленно отдать должное интеллекту девчонки. «Хитро придумано. Прям второй Анатар какой-то. Если бы не видел его воплощение, непременно бы подумал, что это его проделки». Озарение пришло к Варку само собой, ослепляя и заставляя благоговеть перед коварством бывшей жены Урвигеля. А его губы произнесли непроизвольно: «Таиша». Продолжение следует. Ева Финова. Летающая академия. Ведунья. Читала Юлия Шустова.